Глава 37. Алена. Влетаю в номер. Хватаюсь за грудь. Дышать сложно. Практически невозможно. Я знаю, что не должна испытывать к нему никаких чувств. Это только работа. Он женатый человек. Но почему мое сердце в огне от него? Его глаза... Зажмуриваюсь. Господи! Зачем он так посмотрел на меня? Его руки на моем теле. Это что-то нереальное. Зажмуриваюсь сильнее. Обхватываю себя за шею. Ловлю фантастические флешбеки. Он дергает меня к себе, прижимает, целует. Я растерялась. Я... Боже. Земля уходит из-под ног. Первый порыв — желание быть с ним. На миг я теряюсь и забываю, кто он для меня, а кто я для него. Денис запутался. Я запуталась. Это я все начала. Зачем я тогда? Зачем я пригласила его тогда? Ноги меня подводят. Больно цепляюсь пальцами стоп за кресло. Боже, как трудно дышать. Сердце, как палящее солнце, прожигает грудную клетку. Это все ошибка. Инга ведет себя неадекватно. Денис пытается за счет меня повысить или отыграть назад свою самооценку, отыграть свою семью. Он хочет снова вызвать ее ревность. Я просто доступное средство для его мести. А он — доступное средство для моей карьеры. Все так просто. Боже. Хватаюсь за голову, сжимаю виски. От напряжения разрывает черепную коробку. Пелена, туман. Все плывет вокруг. Мне так больно. Не хватает воздуха. Если бы только у меня не было к нему чувств. Если бы я могла себе позволить легкую, непринужденную связь с ним, с женатым человеком только один раз. Стало бы мне легче. Стало бы. Смотрю на стену. Представляю его там. Естественное желание вернуться, обхватить его за шею и не отпускать. Нет, это безумие. Я не должна. Скоро все закончится. Мечусь по комнате, как заведенная. Хватаю халат, бросаю, поднимаю и снова бросаю. Мне хочется метать, крушить, разбить все к чертям. Я злюсь на себя, на свои порывы, на свою природу. Меня к нему тянет. Встряхиваю кудри, падаю лицом на кровать. Начинаю отчаянно рыдать. Как мне это все пережить? Телефон разрывается рабочим чатом. Голосовой помощник озвучивает все сообщения. Накрываюсь подушкой. Кто-то потерял ключи, кому-то не доставили лед. Никто не знает, где, кому и как быть. Этому безумному миру плевать на мои разбитые чувства. Они перед глазами старые, морщинистые, самодовольные, лживые лица боссов. Считают, что платят мне достаточно, чтобы я была роботом. Чтобы я была доступна для них 24/7, пока они трахают своих секретарей, консультантов, ублажают себя и клиентов молодым телом в ночных клубах и стриптиз-барах. А я продаю свое время, свою молодость за квартиру, за чертовы многомиллионные бетонные стены, которые будут со мной, пока я не сдохну в них. И мне самое обидное, что даже оставить это приданное некому. Они платят мне за комфортную, одинокую жизнь без самой жизни. А когда мне нужна жизнь, я покупаю ее как мебель или продукт потребления. А я плачу Денису за то, чтобы не выглядеть одинокой. Мы — живая цепь, кормящая друг друга ложью. Вскакиваю. Запрокидываю голову. Бррр. Я холодная и расчетливая сука. Хочу прогнать все это из головы. Меня сильно кроет. Глупость. Какая глупость? Я слишком все преувеличиваю. Алена, успокойся. Все нормально. Это скоро все закончится. Нельзя. Никто не получает все и сразу. Смотрю на часы. Мне пора собираться, если я не хочу опоздать. Продержаться 5 часов и забыть Дениса навсегда. Это мой план на сегодня, на завтра и на послезавтра. В дверь осторожно и длительно стучат. «Алена?» — голос Марка. Вытираю слезы на бегу. «Да, сейчас!» — открываю. «Привет!» — выдает он. «Привет! Вы встретили генерального?» Вспоминаю, что тот прибыл. И Марк с Васюком сказали, что сами его встретят без меня. Мужики отправили меня наводить женскую красоту. «Да!» — тянет Марк. «Он и его супруга уже в номере. Васюк с ними». «Ему все понравилось?» Напряженно всматриваюсь в Марка. «У него какая-то тень на лице». Марк проходит без приглашения, оглядывает мой номер. «Ты одна? Где твой муж?» Одна бровь резко дергается. «В соседнем номере». Ровно отвечаю, киваю на стенку. «Почему?» Ехидная, подозрительная ухмылка. Отталкивает меня. «Что-то тут...» Держу дистанцию. «Что за вопросы?» «Потому что он платит за номер из своих». Твердо отвечаю. «Я не гуляю личную жизнь за счет фирмы». «Да!» Играет наивное удивление Марк. «Мне не нравится все это». «А я вот не такой, как ты». Отвожу глаза. Черт! «Только не говори, что ты с Кристиной в одном номере!» Умоляю его не разводить офисную грязь хотя бы здесь. «Нет», — делает паузу. «Я сделал предложение другой». Резко разворачиваю корпус. «Зачем он мне это говорит? Личная жизнь на то и личная. Кажется, это его слова». «Кому?» — осторожно спрашиваю. Марк давит странным взглядом. «Кому?» — в голову лезет черт знает что. «Ей?» В голову лезет то, во что я с трудом могу поверить. Кивает. Задыхаюсь. «Ты сделал предложение дочке Васюка?» «Да, а что тут такого?» — разводит руками. «Мы с ним отлично ладим. Ты сама меня подкалывала, помнишь?» «Это была шутка!» Морщусь. Марк, оказывается, бизнес-сучка страшнее меня. Он кому угодно в трусы залезет ради денег. «Алена, давай на чистоту. Я пришел с тобой поговорить об этом. Я вижу, что невинная шалость у тебя перерастает в нечто... Ну, не знаю. Я знал, что ты холодная стерва... И на все пойдешь, но я тоже. Да, я вижу. Многозначительно киваю. О чем ты, Марк? Отступи, Алена. Подходит ко мне в упор. От чего? Слегка теряюсь. От должности и от замужества. С какой стати? А с той, что я хочу эту должность. Ты? Я хочу получить премию как молодая семья. А ты мне мешаешь. «Марк, что за бред? Ты не говорил?» Зависаю. Он не шутит. Марк говорит серьезно. «Если твой плейбой придет на мероприятие, я расскажу Васюку, а потом генеральному, что ты ему заплатила». «Марк, у него совсем крыша поехала». «Я не шучу. Звонит телефон». Вытаскивает телефон из внутреннего кармана и тут же натягивает сладкую улыбку. «Да, малыш, сейчас буду». Разворачивается ко мне лицом. «Отступай, а то хуже будет». Хлопает дверью. Пару минут тупо смотрю на пустой холл. «Да пошел он, придурок».